свернешь направо. Примерно через 2 километра увидишь мост. Под ним река, на которой рыбачит мсье Ди Кристо. Вдоль одного берега идут луга, вдоль другого грунтовая дорога. Свернешь на нее и оставишь машину в леске, находящемся в километре от моста. Дальше пойдешь пешком, без шума и внимательно, смотря по сторонам. В принципе, ты должен быстро заметить Ди Кристо, он тебя не знает. Не давай ему времени долго думать. Оглуши и утопи. А если я его не найду? Вернешься сюда сказать мне, но ты его найдешь. Хорошо, патрон. Это все? Все. Но не строй иллюзий. Эта работа будет непростой. Я знаю многих, кто пытались прикончить Ди Кристо, но так и не сумели. Толстяк привез своих горилл. Нет, мне позвонил Лулу, бармен из Гранд-Экар. Оба головореза Ди Кристо остались в Париже. Странно, что итальяшка приехал без охраны, да? Это действительно странно. Но, думаю, я знаю, почему он пошел на такой риск. Лулу мне сказал, что в прошлую субботу к нему заходил журналист Фред Карлон. Знаешь такого? Да, патрон. Карлон — звезда. Это умный и крутой парень. Если он вдруг окажется на твоем пути, тебе придется действовать быстро, Тони. Ну, да ладно. Знаешь, чего журналистишка хотел от Лулу? Получить новости о Ди Кристо. Так-так. Вот именно. Этот Карлон просто яд, но он честный, малый и по-своему даже симпатичный. У него отличный нюх, что он лишний раз доказал, сумев выйти на Ди Кристо. Он что-то подозревает, а когда мсье Карлон что-то подозревает, надо держать ухо востро. Так вот, он пытался разузнать у Лулу о Ди Кристо. Лулу вежливо послал его подальше. И знаешь, что произошло в ту же ночь? Нет. Замочили стукача Жюжю. Пока что я не очень разобрался в этой чертовщине. Полагаю, Жюжю навел Карлона на Ди Кристо по делу о налете. То ли потому, что считал итальяшку причастным к этому делу, то ли потому, что был уверен, что тот что-то знает. Кажется, это действительно так. Короче, дело пошло, а я не хочу, чтобы оно зашло слишком далеко. Вы считаете, что Жюжю убрали по приказу Ди Кристо? Конечно. Это объясняет, почему до сих пор не приехали 2 его громилы. Наверное, они отсиживаются в Париже, выжидая, пока уляжется шум. Но рано или поздно они сюда заявятся. Нет, если ты выполнишь свою работу. Как только они узнают, что их хозяин утонул, то не станут мстить за него и начнут искать нового хозяина. А вдруг они выйдут на вас? Побоятся. Они меня не знают. А если знают, то должны знать и то, что со мной лучше не связываться. Но у них нет ни единого шанса выйти на меня. Здесь я, месье Виктор, владелец замка, занимающийся благотворительностью. Тебя они даже не видели. Разберись с Ди Кристо, Тони, а потом приезжай ко мне. И не беспокойся. Наша красивая жизнь еще не закончилась. «Конечно», — сказал Тони. Он встал и вышел из гостиной. Месье Виктор одобрительно посмотрел вслед своему подручному. Он любил этого крутого и циничного парня, похожего на хищника с семейства кошачьих. За Тони закрылась дверь, и месье Виктор с озабоченно нахмуренным лбом стал прохаживаться по гостиной. Его беспокоил телефонный звонок Лулу. Он знал репутацию Фреда Карлона и возможность того, что длинный рыжий репортер встанет у него на пути, ему совершенно не нравилось. Он очень хотел, чтобы Карлон остался в стороне от этого дела. Ди Кристо можно убрать без шума, а вот Фреда Карлона нет. Месье Виктор раздраженно вздохнул. Он не любил, когда ему вставляли палки в колеса. На берегу реки на складном стуле сидел толстяк. Пели птицы, солнце золотило лениво текущие воды. На толстяке были белые ботинки, нежно-розовые брюки и ядовито-зеленая рубашка. Было очевидно, что он не страдает от избытка хорошего вкуса. На крупном носу сидели черные очки, толстяк ловил пескарей. Во-первых, он любил это занятие, как другие любят скачки или наркоту. Во-вторых, это был единственный известный ему способ забыть о своих неприятностях. А неприятностей у него хватало. Занимаясь грязными делами, он знал, что живет в постоянной опасности, и был настороже всегда, кроме тех моментов, когда рыбачил. Тогда он забывал обо всем, даже о старой доброй осторожности, которая у всех, особенно у преступников, является матерью безопасности. Толстяк отдавался своей страсти целиком и жадно следил только за поплавком, изящно двигавшимся в воде. Каждое утро он приезжал на это место на такси. Свой красивый кабриолет цвета раздавленной клубники он счел более разумным оставить в гараже, в Париж. Толстяк собирался начать самое крупное дело за всю свою жизнь и не хотел наводить на свой след. Без телохранителей он стоил немного. Надо было подождать еще несколько дней, чтобы легавые сломали зубы на убийстве Жюжю. Это должно было произойти очень скоро, потому что смертью такого типа, как Жюжю, полиция не станет заниматься дольше положенного срока. Тогда, получив подкрепление 2 амбалов, он и начнет лучшее дело своей жизни. Тони не пришлось искать долго. У него было большое преимущество, он знал толстяка, а тот его нет. Молодой бандит остановился в 20 метрах сзади рыбака. Ближе к другому берегу реки был заросший гигантской крапивой островок, естественно пустынный. Справа можно было различить узкое горло, в которое шумом вливалась вода, прежде чем упасть в водопад, выше которого и рыбачил толстяк. Левый берег был обрывистым, а подход к нему затруднительным. Тони улыбнулся, дело начиналось отлично. Кажется, кроме него и толстяка здесь не было ни души. Тони сунул руку в правый карман пиджака, что-то пощупал, вынул руку и ступил на тропинку, ведущую к воде. Он шел бесшумно, непринужденно, не сводя своих красивых черных глаз с жирного затылка рыбака, и остановился у него за спиной, слегка расставив ноги и сунув руки в карманы. «Добрый день, мсье Ди Кристо», — сказал он. Глава 5. Огромное тело Ди Кристо напряглось, потом толстяк медленно повернулся.